Крейсер. «Так, смена вахт», — подметил время командир. Лишь догнал вопросом старпома. «Что удалось восстановить?» Тот моргал, таращился, явно выпадая в сон. Потоптавшись, подсунул вахтенный журнал и по-быстрому отчитался. «С обзорной полный швах, да и с остальными покоцанными АП ничего толком не сделали. Темно, отложили до утра». «Я снял аврал. Внутренние возгорания уже потушили, выгребают мусор и тянут новые кабели. Аварийные тревоги – отбой. Техсредства по походному. Инструмент и средства защиты на штатные места. В общем, все». Сменилась вахта. После доклада о заступлении 4-й смены по боевой готовности номер 2, командир пролистал вахтенный журнал, вскользь осведомился о сопровождающем индонезийском корабле и, наконец, перешел к делу. «Надеюсь, все понимают, что в ближайшее время нам стоит ожидать новой атаки американцев». Терентьев поддержал всех на этом вопросе, давая свыкнуться с неизбежностью. Увидев понимание, продолжил. «Какова вероятность, что индонезийцы сливают о нас информацию? Какие у них сейчас отношения со Штатами и с СССР?» «Американцы здесь давно и основательно, и ссориться с ними они не станут». Штурман и тут знал больше всех. После заварухи 60-х, когда Хрущ помогал Индонезии против голландцев, они честно расплатились по оказанной военной помощи и, по-моему, все. Натянуто, короче. С другой стороны, Союз осваивает Камрань, и индонезийцы должны понимать, что теперь придется считаться с усилившимся влиянием СССР в этом регионе. Я грешным делом даже подумал зайти в Джаяпуру, в ближайший их порт, и дожидаться ответа из Москвы. Не выйдет. Даром, что ли, они отмалчиваются. Слава у нас дурная. Тем более мы на ядерном винте. Кстати, ответа по дальсвязи не было? В том-то и дело, нет. Только прием подтвердили. Хреново. Давайте их карте. Перешли в штурманскую. Расположились, склонившись, нависая. Тут тоже, несомненно, рулил штурман, бегло показав расстановку. Констеллейшн, если считать время его прохода через Малакский пролив, далеко не продвинулся. То есть к нам он не близко, но и недалеко. Авиация дотянется. Конфигурация такова, что направление их атаки вероятнее ограничится восточным и северо-восточным направлениями. В таком случае имеет смысл нам взять Маристия. Тем самым хоть как-то перестрахуемся от обхвата с разных румбов, заметил командир группы РЭП. Я к тому, что вдруг они рванут напрямую через полуостров при разрешении индонезийцев. Или попустительстве, озадачился штурман. Вот же черт, а такого варианта я и не предусматривал. Как и еще ряда, задумался командир, облокачиваясь о стол. Выбирая маршрут, мы опирались на пост знания дислокации и расстановку штатовских сил. Но, видимо, информация была не идеальной и не точной. Да и недооценили оперативность американцев. Вон как быстро перебросили Constellation из Персидского залива. Честно, не ожидал, что они в нас так вцепятся. Отхватывают и опять лезут. Как бы нас в итоге не аргументировали тактическим ядерным? Додумал мысль командира штурман. «Ты веришь в это?» «Анализирую. Скопин сегодня тоже предположил такой ход». «Вот поэтому и будем держаться вблизи чьих-нибудь территориальных вод, чтоб не посмели». «Кстати, как старпом по поводу вертушки?» «Да он как-то спокойно уже, сказал, второй раз хоронить легче». «Надежда», — едва слышно пробормотал Терентьев. Отошел от штурманского стола, потянулся было к сигаретам, но тут же передумал. «А нам сейчас выпускать К-27 надо по-любому. Хотя бы километров за 100 вперед, дозором. Иначе прозеваем атаку». «Думаю, если даже нас сливает этот сопровождающий фрегат островитян, американцы перед атакой себя выдадут хакаем или проулером», предположил командир БЧ-7. «Не полезут они вслепую и без РЭП. И ждать их надо к утру. Время на подготовку и прочее. Вот и нам тоже следует подготовку и прочее провести. Теперь конкретно. Терентьев вытащил блокнот с какими-то пометками. Форты мы все отстреляли. Кинжалов сколько у нас? В носовых 32, в кормовых 28. Сверился со своими записями командир БЧ-2 и напомнил. Фортовская одна осталась, считай, что нету. Поэтому РЭП должна работать за двоих, за себя и за того парня. Так точно, напрягся командир группы. Далее, по ракетно-артиллерийской БЧ. Это вам с люксами решать, кстати. Антенных ушей и лопухов у нас дофига. Но поймает какая шрайк. Все, отвоевались. Поэтому обязательно проверьте систему управления огнем, дублирование, чтобы если накроется хоть один антенный пост, вы могли оперативно переключить канал наведения на цель. С общекорабельного на собственные посты. И наоборот. Выполнять. Часть офицеров быстро рассосалась из штурманской. Не стал задерживаться и командир, перешел на мостик. К 5 утра, по местному, видимость в визир достигала более 17 кабельтовых. Штиль податливо стелился под форштевень, и, казалось, крейсер словно скользил по идеально гладкой поверхности. Условия для гидролокации были идеальные, поэтому воду слушали средствами корабля, вдобавок вытянув позади кишку гидроантенны. Сзади, в 7 кабельтовых, левым уступом, как привязанный, шел индонезийский фрегат. Наконец его рассмотрели. Примерно 1500 водоизмещения, номерной 363. На юте полуоткрытый телескопический ангар под вертолет, но Бизонова. Едва посветлело, фрегат развесился флажными сигналами. Нечто нейтральное, международное, но приветственное. «Ответьте», — отдал распоряжение Терентьев. Соседи с интересом разглядывали подготовку к взлету Камова. Фотографировали. Вскоре идиллия была нарушена. Сначала на экране навигационной РЛС появился новый персонаж, оказавшийся при более близком знакомстве еще одним индонезийским фрегатом, другого типа и тоже с зеркальным номером 353. Приблизительно на 3000 тонн водоизмещения. Пристроился на траверзе на дистанции 5 кабельтовых. Этот мог похвастаться геликоптером на юте и балочной пусковой установкой для ракет. Очень грозный с виду носовой АУ ворочал. Правда, осмотрительно, ствол ни разу на громилу крейсер не направлял. Стали они готовить к полету свою стрекозу. ВАСП британской поделки. Дескать, мы тоже могем. Возились долго, и уж совсем, когда не ждали, так и подняли ее в воздух. Думали, пакость какую готовят, но те навернули пару кругов, подержали короткое зависание и назад. Деятели. Петя степенно следовал по ниточке, не отставали и фрегаты, затеяв радиотрескотню между собой и, видимо, со своим штабом. Явно до чего-то договорились. И радиорубка в лице дежурного оператора преподнесла на мостик Терентьеву неожиданную телеграмму. «По-английскому у них в школе явно тройка была», – бурчал штурман, возясь с переводом. «Короче, примерно так. Ваш корабль имеет носитель ядерного оружия. Несет экологическую угрозу. Просьба покинуть прилежащую к территориальным водам зону. Во, речка в Подмосковье». «Чего?» «При чем тут речка, да еще...» – удивился Терентьев. «А есть такая речуха, Вобля. При этом ударением смешно напирать в зависимости от ситуации. Когда жопное дело – Вобля. А сейчас? Правильное – Вобля». «Ну да», – покатал на языке выражение Терентьев и отмахнулся. «А шли бы они, эти индонезийцы, мы ничего не нарушаем». «Эй, товарищ командир, так неправильно», – возразил КАП-3. «Они что же люди подневольные?» – реагировали. «Ну давай», – Терентьев как-то странно посмотрел на штурмана и даже незаметно потянул носом, вдруг заподозрив, что тот слегка накатил. «Примем на пару миль Мористия. Там по карте как раз острова какие-то, слева по курсу. Обогнем». Вахтенный отчеканил приказ, принял обратное репетование – Команда дошла. Крейсер плавно стал забирать вправо, потащив за собой неотвязчивые фрегаты. Командир радиотехнической БЧ правильно предположил, что американцы в попыхах, без разведки и радиоэлектронного подавления в драку не полезут. Но сначала на удалении не менее 300 километров совершил обход «Орион», что это именно Р-3 определили по параметрам его РЛС. Забравшийся на 1,5 километра КАМов, засек РЛС-кой еще несколько одиночных целей с атакоопасного направления, принадлежность которых пока не определялась. Ну вот, и обещанные Хакаи с проулерами пожаловали. Или нет? В ожидании Терентьев нервничал. Попытался пошарить в визир по горизонту. Пока безуспешно. Далеко. Солнце, наконец, выдавилось апельсиновым кругляшом из-за горизонта. И оно, еще не припекая, неоднородно нагревало воздух, начиная на контрасте температур раздувать, шевелить воздушные массы, то гоняя дымку, то прочищая синеву. Так что видимость гуляла. «Чутка поглядим. Все и так уже на взводе», — кряхтел штурман, обходясь биноклем, больше налегая на левый крамбл, где, судя по карте, должен быть остров. Самого острова еще не было видно, зато его местонахождение выдавало кучное облако. «Я дал на всякий случай еще и аварийным партиям быть в готовности. Пока по номеру 2». Терентьев кивком согласился. Экипаж ждал тревоги, натягивая нервы, ускоряя в волнении метаболизм, медленно сжигая адреналин, выброс которого будет необходим в бою. Долго держать в таком взвинченном состоянии людей было неправильно и вредно. Но прорвало. Сигнал. Изрубочной двери, взлохмаченной вестовой. «Товарищ командир, Камов, на радаре групповая воздушная цель».